Здравия желаю всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич и стол заказов на Народном славянском радио. Ну что ж, я рад за Валентину Николаевну, что она выиграла главный приз нашей викторины. И вот уже получен ее адрес, и я рад, что Валентина умудряется слушать наши эфиры и выпуски стола заказов. А все потому, что я рад, что живет она в Иркутской области, в городе Саянск. Друзья мои, я его еле нашел на карте, и поэтому я очень сильно рад, то, что даже есть вот там наши слушатели. И меня просто переполняет радость от такой новости. Ух, какое! Ну, а мы с вами продолжаем внимательно слушать выпуски стола заказов на Народном славянском радио и отвечаем на вопросы нашей викторины, которые я озвучиваю в завершении нашего выпуска. А вот на вопрос из прошлого выпуска опять ответила правильно только Валентина Николаевна. И уже поскольку она выиграла главный приз в предыдущем выпуске, то этот ее ответ мы не засчитываем. Ну а поскольку других правильных ответов не было, то главный приз футболка «Поло» с логотипами нашего радио переходит на следующий выпуск стола заказов, то есть на сегодняшний. И получит ее тот, кто правильно ответит на вопрос сегодняшнего выпуска стола заказов. Итак, я снова напоминаю правила нашей викторины. И они очень простые. Нужно правильно ответить на вопрос викторины, прозвучавший в выпуске стола заказов на Народном славянском радио. Ответить нужно как можно быстрее, то есть прислать нам письмо по электронной почте и сделать заказ на поздравление или передать привет на стол заказов. Только при наличии всех выполненных условий мы принимаем ответы к участию к викторине, а если правильных ответов несколько, то сортироваться они будут в зависимости от того, какое письмо пришло первым на наш почтовый адрес. Внимание! stol-zakazov@slavmir.org. Повторяю, stol-zakazov@slavmir.org или через обратную форму на странице сайта, где нужно выбрать из списка адресантов стол заказов, это четвертая строчечка сверху, и заполнить все поля правильно, написав свой ответ и все необходимые для участия викторинов. Вот такие у нас дела. А мы начинаем с вами слушать песенки и благодарить тех, кто оказывает посильную помощь Народному славянскому радио. Внимательно слушаем, что звучит в нашем столе заказов. И в завершение этого выпуска я озвучу вопрос, на который вам нужно будет ответить. И по традиции, поехали! Дмитрий Евгеньевич, благодарим тебя за посильное участие в жизни радио. Встает за волной волна, а за спиной спина. Здесь у самой кромки бортов друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов место в шлюпке круг. Его не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути. Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти.

светят дальним кораблям. Большая медведица и Умка. Кстати, друзья мои, хочу напомнить, что у нас существует такая передача, как «Братья Месяц». Программа о названиях, приметах и преданиях, в которой озвучиваются народные приметы на каждый день. Слушайте ее и будьте в курсе всего того, что знали наши предки. Ну, а я продолжаю. Владимир Васильевич, благодарим тебя за твое доброе сердце и дружеское расположение к общему делу. Лоская и стертая монета, на трех китах покоилась планета, и жгли ученых умников в кострах, тех, что твердили, дело не в китах. Есть три кита, есть три кита, есть три кита, и больше ни черта. Летит земля в пространстве утлой лодочкой, но молим мы ловцы и рыбаки. Сглотни наживку, попадись на удочку, о, чудо-юдо, чудо-рыбаки. Те три кита — основа мироздания, запомните навеки их названия. Один — азарт, политика, другой — третий кит, конечно же, любовь. Лишь три кита, лишь три кита, лишь три кита. Другое суета. Летит земля в пространстве утлой лодочкой, но молим мы ловцы и рыбаки. Сглотни наживку, попадись на удочку. О, чудо-юдо, чудо-рыбаки. И по указке ветреной фортуны без устали мы мечем в них гарпуны. Манят нас от усов и до хвоста при страсти три порока, три кита. Те три кита, те три кита, три кита. Большая суета. Летит земля в пространстве утлой лодочкой, но молим мы ловцы и рыбаки. Сглотни наживку, попадись на удочку. О, чудо-юдо, чудо-рыбаки. Сглотни наживку, попадись на удочку. О, чудо-юдо, чудо-рыбаки. Алексей Петрович, безмерно рады твоей отзывчивости и стремлению быть полезным. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость? Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос, долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони.

на волнах нашего радио ожидается очень интересный эфир о рядовом апокалипсисе. Не пропустите его. А мы с вами внимательно слушаем дальше выпуск «Товар заказов» на Народном славянском радио. Продолжаем. Андрей Михайлович, очень рады, что ты нашел возможность оказать нам поддержку. Ну вот и прозвучали все песни в сегодняшнем выпуске «Стола заказов» на Народном славянском радио. А теперь вопрос. Внимательно слушаем. Назовите название фильма и автора произведения, прозвучавшего в завершении нашего выпуска. Повторяю. Назовите название фильма и автора произведения, прозвучавшего в завершении нашего выпуска. Ну и пишите нам на почту в форме обратной связи с сайта. Там нужно выбрать списки адресата «Стол заказов». Это четвертая строчечка. И уже в тексте заказов можете указать свое мнение по поводу сегодняшнего выпуска. Или просто написать на e-mail по адресу stol-zakazov@sofmir.org. А в завершение я хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном Славянском радио. Выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир в пятницу в 12 часов дня, потом идет повтор в 20 часов вечера и еще один повтор в 3 часа ночи. А для тех, кто живет на Дальнем Востоке, это время немножко сдвигается на тот часовой пояс, который у них там есть. До новых встреч в эфире Народного Славянского радио. С вами был Василий Васильевич. Услышимся!